Глава 71. Алчность во плоти. Для начала, как называется ваш клан? Мы азартные кости, с достоинством выпятив свою небольшую грудь, ответила кардинал. Так, цитирую. Азартные кости рассмотрят возможность выплатить удовлетворяющую игрока сумму в разумных пределах, если он согласится встретиться с клан-лидом. Если график уважаемого игрока слишком плотный или он все же не захочет раскрывать свое имя, мы предложим 1000 золотых за рекламу нашего клана на первых строчках рейтинга». Без запинки повторил Ворон текст, написанный на сайте. «Итак, ты лидер». Девушка, у которой в свете сегодняшних событий это сообщение вылетело из головы, автоматически мотнула головой, подтверждая. «Тогда я нахожусь в замешательстве», — нахмурился разбойник. «Я стою перед тобой 170 сантиметров в росте, в плаще и при кинжале, но так и не слышал ни одного предложения во время нашей беседы». На лидера азартных костей было даже немного жалко смотреть. Этот разбойник снова и снова вводил ее в ступор, лишь открывая свой рот. Алый берсерк, наблюдавший за этим со стороны, не скрываясь, смеялся каждый раз, когда происходило подобное. За все время вражды ему никогда не доводилось видеть своего противника такой растерянной. Ее люди злились на то, что Ворон ставит их клан-лида в неловкое положение, но ничего не говорили, так как у них не приветствовалось влезать в разговоры кардинала. Уилл, стоявший перед все еще что-то обдумывающей девушкой, помахал рукой перед ее лицом. «Прием, прием! Красный 5, красному 4! Кажется, мы потеряли связь!» «Прекрати!» Девушка отдернула его руку. «Я прекрасно помню наше предложение, и оно остается в силе. Я всегда держу свое слово. Говори, сколько ты хочешь за беседу, которая, между прочим, еще предстоит произойти. Ты же не хочешь сказать, что возьмешь с нас обещанное лишь за несколько вскользь брошенных фраз?» Она стояла со злым лицом, сложив руки на груди. Ее планы по захвату этого наглого игрока терпели крах. Она все больше и больше осознавала, что сама идея эта полностью бесперспективна. «Ну, попытаться стоило, верно?» подмигнул разбойник. «Значит, ты предлагаешь присоединиться к вашему забегу? И как мы будем делить лут?» «Может, не будем обсуждать это у всех на виду?» Тяжело вздохнув, спросила Молли. «Хорошее предложение. Погоди, берсерк, ты передумал получать информацию?» «Нет, с чего бы», — удивился Рональд. «Но ты до сих пор не подтвердил мое приглашение?» «Ах, ну да. События слишком быстро меняются, засмотрелся». «Игрок Алый Берсерк теперь находится у вас в друзьях. Жди сегодня письмо», и, махнув рукой, пошел к группе игроков из азартных костей. «Ну, теперь давай обсудим твое предложение. Если мне не понравится, я просто уйду». «Выбирай слова тщательно», — предупредил девушку Ворон. Та смерила его долгим взглядом. Видимо, не привыкла, что кто-то может общаться с ней в такой манере. «Тебе напомнить про болтушку, которой ты меня назвал? Ты там слова не очень-то и выбирал». Прищурившись, девушка внимательно смотрела на разбойника. «Так», — остановил ее слово излияние Уилл. «Обсуждаем дело и ничего более. Я здесь, если ты забыла, ненадолго». «Хорошо, но про болтушку мы как-нибудь поговорим». Рассказав коротко об инстансе, об известных на данный момент мобах, находящихся в этом подземелье, и способах их убийств, кардинал наконец перешла к сути. «Как насчет 20% от всей добычи? Или ты предпочитаешь шмотом и навыками?» «Ха, о деньгах за учебу и следующей оплате абонемента на игру, благодаря тому парню, беспокоиться не надо, значит, нужно позаботиться о выживании в игре. Я возьму либо вещи на мой класс и подходящие по уровню, либо уникальные книги навыков, также подходящие для меня. Иначе без меня, решай». Серый кардинал несколько минут взвешивала все за и против. Уникальные книги навыков на дороге не валялись. Разбойникам их кланов тоже нужно улучшаться. И, как известно, хорошие вещи нужно держать при себе. Но если не будет Ворона, то риск вайпнуться увеличен, и они могут остаться вообще без некоторых своих вещей. Уилл не мешал ей и рассматривал группу на случай, если девушка согласится. Через 5 минут подошла Катрин, подруга или помощница кардинала. «Осталось 5 минут». «Ясно, спасибо». Она посмотрела на разбойника и ответила. «Я согласна при условии, что мы отдадим тебе либо 2 вещи или 2 оружия рангом не ниже золота. Либо ты возьмешь 1 уникальную книгу, в том случае, если та выпадет. Решай». Девушка не без удовольствия вернула этому выскочке его же фразу. Она любила тыкать чем-то не нравившихся ей собеседников в их же фразы, выражения или поступки. «Если это все, на что ты способна, то у меня не остается другого выбора. Я согласен», — ответил Уилл, и когда на лице девушки начала появляться самодовольная улыбка, он тут же стер ее фразой Тогда плюс ко всему, половина золота с добычи, что вы продадите, будет моей. Что делать? Он тоже был не без греха. Дарить надежду людям, а затем тут же отнимать, было его маленьким развлечением. Молли с нарастающим шоком смотрела на этого безумного переговорщика. «Он и вправду сказал половину? Он сходит с ума?» «Ха, ты, наверное, хотел сказать 10%?» Вернув себе самообладание, натянуто переспросила кардинал. «Точно! Я ошибся! Спасибо, что заметила!» Тут же заговорил парень, но девушка чувствовала, что эта фраза вообще не несет какого-либо раскаяния. И не ошиблась. «Я хотел сказать, что 55% мои!» «Ты? 60! Что ты несешь?» «О, точно, дурная моя голова, 65%!» Молли уже хотела закричать, как поняла, что каждое ее слово увеличивает потери их клана на 5%. «Ты невероятно алчный!» — выплюнула она. «Будь по-твоему, 50/50. Я уже жалею о своем предложении взять тебя в команду. И раз у тебя такие расценки, то скажу сразу, ты не получишь ничего, если мы сольемся, так что в твоих же интересах не отлынивать». «Эй, я честный трудяга, ты мне платишь, я работаю, все выигрыши!» «Посмотрим, время почти пришло. Покажи, на что ты способен». «Погоди!» — остановил он собравшуюся идти к подземелью девушку. «Мы не обсудили еще один момент». Молли развернулась и, будто не понимая, о чем он, недовольно спросила. «Ну, что еще?» «Процент с видео, я думаю, также 50/50. Это будет справедливо!» — улыбнулся разбойник. Лидер азартных костей сжала зубы от такого нахальства. Она уже передумала видеть эту алчную скотину в своем клане. Сейчас ей было важно, чтобы она не потеряла еще больше от сотрудничества с этим хитрым разбойником. «Хорошо», — еле выдавила она. «Ну, тогда в путь!» Ворон шлепнул девушку по напряженным плечам и, развернув лицом к подземелью, подтолкнул ту в сторону лабиринта потерянных времен.